Звучит и в самом деле просто. И как это мне самому в голову не пришло? Он смотрел на меня и улыбался, пока я не сдалась, сердито фыркнув. «Вот так, да? Ты не станешь со мной спать, пока я не выйду за тебя замуж?» «Если быть абсолютно точным, то спать с тобой я не смогу никогда». Я закатила глаза. «Ужасно остроумно. Но если не считать этой мелочи, то все остальное ты поняла правильно. По-моему, у тебя еще что-то есть на уме». Эдвард невинно распахнул глаза. «Еще что-то?» «Лучше сам признайся», — укорила я. «Это ускорит дело». «Есть только одно дело, которое мне хотелось бы ускорить. Все остальное может подождать до скончания веков. Но в этом тут ты права. На данный момент твои нетерпеливые гормоны — мой самый сильный союзник». «Неужели я действительно на это согласилась? Что я скажу Чарли и Рене? Ты представляешь, что подумает Анжела или Джессика? Ох, так и слышу их сплетни». Эдвард удивленно смотрел на меня, и я знала, почему. «Какая разница, что они скажут, если я все равно скоро уезжаю и никогда не вернусь? Или я и правда такая неженка, что не смогу пережить всего несколько недель косых взглядов и наводящих вопросов? Наверное, я переживала бы гораздо меньше, если бы не знала, что и сама точно так же сплетничала бы какой-нибудь другой девчонке, которая решила этим летом выйти замуж». «Тьфу ты, выйти замуж!» Меня передернуло. «И, может быть, я бы не так нервничала по этому поводу, если бы в меня с детства не вбили отвращение к мысли о замужестве». Эдвард прервал мои горестные размышления. «Вовсе незачем устраивать нечто грандиозное. Нам не нужно пышное торжество. Тебе не придется никому ничего сообщать или что-то менять. Мы поедем в Вегас, найдем местечко, где можно расписаться, не выходя из машины, и без подвенечного платья, а прямо в старых джинсах. Я просто хочу официально зарегистрировать наши отношения, чтобы ты принадлежала мне и никому другому». «И так уже все официальнее некуда», — проворчала я. «Вообще-то план Эдварда не так уж плох. Только Элис будет разочарована». «Посмотрим», — он довольно улыбнулся. «Вряд ли ты захочешь получить обручальное кольцо прямо сейчас, а?» Мне пришлось глотнуть, прежде чем я смогла ответить. «Ты угадал». Эдвард рассмеялся. «Ну и ладно, я все равно скоро надену его тебе на палец». Я угрюмо посмотрела на него. «Можно подумать, оно у тебя уже есть». «Конечно», — ничуть не смутился он, «и я готов заставить тебя его надеть при первой же возможности». «Ну ты даешь». «Не хочешь на него посмотреть?» — спросил Эдвард, и его золотистые глаза внезапно засияли. «Нет!» — почти выкрикнула я, ничего не успев сообразить. И тут же пожалела. Лицо Эдварда слегка вытянулось. «Разве что ты очень хочешь мне его показать!» Поправилась я и стиснула зубы, стараясь не выдать свой безотчетный ужас. «Ладно, куда торопиться?» — пожал плечами Эдвард. Я вздохнула. «Эдвард, покажи мне это дурацкое кольцо!» Он покачал головой. «Нет». Я замолчала, пристально всматриваясь в его лицо. «Пожалуйста», — тихо попросила я, проверяя недавно найденное оружие. Провела по лицу Эдварда кончиками пальцев. «Покажи, пожалуйста». Он прищурился. «Ты самое опасное существо из всех, кого я когда-либо встречал», — пробормотал Эдвард. Однако встал и с привычной грацией опустился на колени возле ночного столика, а через мгновение уже вернулся на место и сел рядом,